Жестокий романс. Я рассказываю о Льве Сергеевиче Руднике, несмотря на то, что в душе, в памяти у меня остался тяжкий груз, тяжелое чувство, вызванное этим человеком. Я вспоминаю те годы как нескончаемо долгую болезнь. В нашем театре я успешно работала с хорошими режиссерами — Судаковым, Плотниковым, Диким, Бабочкиным. Рудник приехал из Ленинграда, где был директором и художественным руководителем Большого драматического театра, который после него возглавил Товстоногов. Говорят, он был хорошим организатором. В Москву его перетянул Герасимов. Рудник стал главным режиссером нашего театра киноактера. Прибыл он со своей матерью и очередной женой. Негде было жить. Их поселили прямо в театре. Очень скоро он влюбился в меня, а я в него. Роман этот доставил мне много страданий и отнял много сил. Это сейчас все уже стерлось, а тогда было такое горе. У меня всегда были романы громкие, а уж этот... Бывают алкоголики, игроки, наркоманы, а Рудник был неисправимым бабником. В БДТ он жил чуть ли не с 20 актрисами и всеми был любим. Я думаю, он относился к той категории мужчин, которые умеют из женщин делать королев. Помните, как у Вертинского? Женщина при нем не могла появиться без прически, маникюра, без педикюра, не могла быть ни в форме, расхлябанной. Он был эффектный, красивый, умел галантно ухаживать. Помню, я прилетела на самолете в Ростов, спускаюсь по трапу, он меня берет на руки и несет к машине. В общем, я влюбилась без памяти. Все вокруг знают, что Рудник уволен из ленинградского БДТ за моральное разложение. Все пытаются меня образумить. Жизнева, Илющенко. Все, словно сговорившись, твердят, пускай, если ты не можешь, он будет твоим любовником, только не мужем. Но у меня не было любовника, который не хотел бы стать моим мужем. Может, потому что я хорошо утюжу брюки, хорошо готовлю, люблю кормить? Рапопорт обо всем узнает. Герасимов и Макарова, а Рапопорт с ними работает, хотят меня спасать. Рапопорт говорит: «Господи, полюби кого-нибудь другого, но только не его, потому что он бабник и альфонс». Что альфонс, это потом выяснилось, потому что одна женщина его кормила, другая одевала, третья обувала. Но я всего этого не знала. Потом узнаю. Кончается это тем, что комитет партийного контроля, ни больше, ни меньше, ставит вопрос о моральном облике Рудника. И все меня костерят направо и налево. Его убирают с работы и хотят исключить из партии. Я бегаю в ЦК, защищаю его. Ничего не помогает. Рапопорт меня предупреждает, он искалечит твою жизнь. Рапопорт меня любит и спасает, при этом делает все, чтобы уничтожить своего соперника. Но я совершенно одержима. И Рапопорт уезжает в Ленинград. Потом я в ЦК хлопочу за Рудника. Тот умудряется съездить к какой-то очередной любовнице. Я страдаю от этого жуткого предательства, но не отступаюсь. В конце концов, его выгоняют из Москвы и исключают из партии. Ему предлагают быть главным режиссером Ростовского театра. Начинаются наши бесконечные телефонные переговоры. Я думаю только о том, сколько я заработаю, чтобы хватило денег слетать к нему на самолете, хотя бы на день, хотя бы на час. Я этим живу. Ему там дают ростовскую квартиру. Он хочет, чтобы я присутствовала на его репетиции. Я бросаю все. Спектакли, съемки. Это я-то. Но вырываю время быть с ним. И уже готова ехать в Ростов насовсем. Даже вещи гружу в машину, вплоть до мясорубки. А меня продолжают все ругать. Его бывшая жена, хотя она к тому времени уже вышла замуж за какого-то писателя, мои подруги, друзья, начиная с Гриши Шпигеля, все борются за то, чтобы я не сделала глупости и не бросила Москву. Я была глубоко несчастна, потому что подвергалась перекрестному обстрелу. А уж наш театр. У Рудника были очень хорошие организаторские способности. Он сам ставил и приглашал других режиссеров. Театр тоже не хотел его терять. Между тем, я собираюсь вместе с ним и его новым театром в Мариуполь на гастроли. Он очень этим гордится. Одновременно я даю концерты в Ростове, устраиваю творческие встречи. Весь город заклеен моими афишами. Вечером идем с Рудником в городской парк. Навстречу Герасимов с Мордюковой, под ручку, влюбленный. Мы с ним встречаемся глазами. Ты меня не видел, и я тебя не видела. Мы едем в Мариуполь. Сидим на берегу, и неподалеку купается одна актриса, армянка. Когда она выходила из воды, я перехватила их взгляды и сразу все поняла. Но сама себе ни в чем не призналась. Так и уехала. Потом мне все рассказали. Он ждал меня, хотел, чтобы я была женой, но это не помешало ему завести роман и с этой актрисой. Это как болезнь, запой, наркомания. Я очень страдала. Меня пригласили сниматься в Одессу. Я жила рядом с Фаиной Георгиевной Раневской и очень с ней подружилась. Я ей рассказала про Рудника. Она тоже про него что-то слыхала. Тоже меня уговаривала бросить его. А сама в это время тяжко страдала, потому что тоже была влюблена и тоже предана. Она переживала, у нее болело сердце, она плакала, и это нас с ней объединяло. Мы рисовали. Она — лето, осень и листья. Я — зиму, труба, дым, домик, снег. При этом мы бесконечно говорили о наших переживаниях. У нее были сердечные припадки. Я плакала. И мы вместе с ней писали бесконечное письмо Руднику. Я вспоминала его маму, которая полюбила меня и все время повторяла: «Лидочка, я слыхала, у вас хороший муж. Не бросайте его, потому что мой Лева — это копия своего отца. Мой муж, его отец, отбивал девочек у Левы, пока был жив. И Лева такой же, вы с ним настрадаетесь. Все, что угодно, только не выходите за него замуж». Она так по-женски жалела меня. Вскоре она умерла. Мы поехали с Рудником в морг. Она лежала на железном столе. Он встал перед ней на колени и поклялся маме покойницы, что будет любить меня всегда. Он рыдал, обнимал мои ноги и клялся мертвой матери. Наконец я решила с ним расстаться. И отправила ему жуткое письмо. Кто он, что он, в общем, все, что про него знала. Он ответил мне. Нет, он ни в чем не оправдывался, наоборот. Во всем винил меня. Это я не захотела, чтобы мы были вместе. Это я его бросила. Я его недостаточно любила. Я во всем виновата. Я осталась без Рудника одна. И тут мне стало по-настоящему плохо, невыносимо. А в театре меня продолжали травить и ненавидеть. Все хотели, чтобы Рудник опять возглавил труппу. А я вернулась к Рапопорту. Я приехала к нему в Ленинград, как побитая собака, не любя его. Но мне было страшно одной. Он меня принял и никогда в жизни не произносил фамилию Рудник. Вообще на эту тему не заговаривал. Я переступила порог и на этом все кончилось. Он так заботился обо мне, присылал посылки с юга, где он с Герасимовым и Макаровой отдыхал, слал телеграмму «Не ешь орехи зубами». Он был удивительный человек, такой страдалец. Я еще долго мучилась, и только время постепенно все это смыло. Потом, когда Рудника все же вернули в театр, он был уже разваленный. Много лет подряд я снимала дачу у моей подруги Гали Баландиной в Жаворонках. Вдруг к нам приходит собака песочного цвета, довольно крупная, скорее всего, дворняга. Она так странно ходила, голова была опущена вниз, и я сказала: «Галя, посмотри, Рудник пришел». Он был такой же поникший, поношенный, но с прежними замашками. Он вернулся к нам в театр и встретил меня, как ни в чем не бывало. Когда я входила к нему в кабинет, а там у него кто-то сидел, например, Бернес, Рудник мог сказать с пафосом: «Марк, если бы ты знал, как я любил эту женщину». Он каждому рассказывал, что он меня любил и что я его бросила, и всегда гордился этим. У него со всеми его женщинами оставались какие-то отношения, и каждая старалась его как-то защитить. А я нет. Наоборот, гадала, как я могла. Я сама его себе придумала. А может, и не придумала. Что-то такое в нем было, что заставляло женщин терять голову. Когда я ходила в ЦК хлопотать за него, я узнала, что он в это время навещал свою бывшую любовницу. Я поехала к ней и спросила, правда ли это. А она мне сказала: «Всю жизнь, уже 30 или 40 лет, он был и остается моим любовником. Он пропадает на 5-6 лет, а потом возвращается. И я все продаю, я его содержу. Я вас понимаю, он был у меня». И добавила: «Пока вы не погибли, спасайтесь». Я спаслась. Но только не склеить сосуд, который разбился. Я так хотела любить Рапопорта, у меня была бы спокойная жизнь, мне было бы хорошо, но я ничего не могла с собой поделать. И он понимал это, но оставался со мной. Спустя какое-то время я узнала, что Рудник вскоре после нашего разрыва женился на той армянке. Он попросил меня отправить его книги в Ростов. Я позвонила не столько для того, чтобы сообщить, что посылка отправлена, сколько для того, чтобы задать его новой жене один единственный вопрос. «Вы счастливы?» «Очень!» Она сказала это так, что у меня прострелило ухо. Она оказалась очень хорошей хозяйкой, очень заботливой. Когда его вернули в Москву, он взял ее с собой. Он получил квартиру, они вместе жили. Когда он умер, она позвонила мне и сказала: «Вы не хотите взглянуть на место, где лежал Рудник и где он умер?» Я резко ответила: «Нет, я излечилась от этой болезни».